«Да хрен с ней, со жратвой!» Горкин внезапно сменил гнев на милость и, заскрипев паркетом, громко заржал. «Ну-ка иди сюда, к папочке, он тебя шлепает!» Пока раздавались удары по чему-то мягкому, законодатель воркующе стонал, затем вжикнула молния, и тишину наполнили звуки столь смачно пакостные, что Снегирев скривился. «Да, это похоже надолго!» Наконец раздался крик блаженства, громкий, вибрирующий, черт разберет чей, и чуть спустя хриплый горкинский голос выразил депутату неудовольствие. — Хорош очком сучить, давай шевели грудями, аргоном сыт не будешь, и бухалом проставься, знаю тебя, его хоть жопой ешь. Заскрежетал по жести консервный нож, негромко загудела микроволновка, и раздался голос законодателя, все еще дрожащий и прерывистый. — Мишаня, монгольскую будешь? Снегирев сразу представил бутылку с резко пахнущей водкой, в глубинах которой скрючилась в три погибели заживо заспиртованная змеюга, и почувствовал, что, несмотря на отвращение к алкоголю, сейчас бы охотно впился в нее зубами. Есть хотелось до тошноты. — Нам, татарам, один хрен! — Что, порево подтаскивать, что от портых оттаскивать? Горкин заливисто заржал и, набив полную пасть, принялся смачно жевать. — Макс, а? Хорош вошкаться! Пожрем по-рыхлому и по-новой сыграем в буек! Твоя попа, мою! Он опять раскатился хохотом, закашлившись, рыгнул и вдруг мерзким козлетоном пронзительно затянул. — А мальчонку того у параши бардачной поимели все хором и загнали в петлю! — Действительно! — В следующие два часа было выжрано и сыграно изрядно. Наконец, когда мерный диванный скрип прекратился и сладострастные стоны затихли, законодатель засобирался домой. — Ах, Мишаня, я поеду, а то дембель такую сцену устроит, жуть! Давай, давай, греби к своему уроду, пока его еще не присыпали. Было слышно, как Горкин соскочил на пол и, хлюпко шлепая по паркету босыми ногами, прямиком направился к удобствам. Вода там зашумела, как Ниагарский водопад. «А задница старика не стоит пятака!» Негромко напевая, законодатель зашуршал одеждой, щелкнув зажигалкой, закурил, энергично постучал в дверь ванной. «Любимый, запри все как следует!» И двинулся на выход. Вскоре во дворе негромко чиркнул стартер 520-й. Галогеново загорелись фары и, не жалея, холодный двигатель. Шагаев выкатился со двора. Правда, не совсем удачно. Чертовы ворота оказались узковаты для депутатской удали. И, сковырнув к ядрене фене правое боковое зеркало, законодатель громко выругался и вихрем пролетел мимо мышастой. Что все-таки делает с человеком любовь? Тем временем, судя по доносившимся звукам, Горкин уже процесс омовения закончил. И, потянувшись так, что хрустнули все суставы, Снегирев начал собираться. Поверх ботинок он натянул полностью маскирующий характер следов галоши, смазал руки антидактом, специальным кремом, позволяющим не оставлять отпечатков, и, захватив спортивную сумку, этим любителем вечерних моционов двинул прямиком на депутатское подворье. Тем более, что сделать это было совсем несложно. Хозяин, мудак, оставил ворота настежь открытыми. И, очутившись во дворе, Снегирев первым делом направился к Феррари, чтобы снять с нее радиомаяк, вещь редкую, цены немалой, а, кроме того, свою задачу уже выполнившую. «Остос, первертос, бабушка, здорово!» — бодрый горкинский голос между тем выражал полную удовлетворенность жизнью и сопровождался звоном хрусталя, бульканьем жидкости и, как следствие, смачным кряканьем на выдохе. «Ну, бля, упала!» Наконец золотое правило, что на халяву и уксус сладок, встало ему вперед горло. И, хватанув последнюю на пасашок, он облачился в кашемир и начал открывать массивную входную дверь. Однако выбраться наружу не успел. Что-то резко ударило его в подбородок, так что мозги встряхнулись, а земля стремительно ушла из-под ног. И Михаил Борисович провалился в небытие. Глава 23.